ваших слез. Я влюблен в ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых королей, в эту бледность лица до восторга, до муки, обожженного песней моей. Разве можно забыть эти детские плечи, этот горький заплаканный рот и акцент вашей польской изысканной речи и ресниц утомленных полет? А крылатые брови, а лоб Беатриче, а весна в повороте лица? О, как трудно любить в этом мире приличий! О, как больно любить без конца! И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, и, зажав свое сердце в руке, осторожно уйти, навсегда отказаться и еще улыбаться в тоске. Не могу, не хочу, наконец, не желаю, и, приветствуя радостный плен, я со сцены вам сердце, как мячик, бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирен. Принцесса Мален. Мне так стыдно за вас, мне и больно, и жутко. Мне не хочется верить такому концу. Из принцессы Мален, вдохновенной и чуткой, превратиться в такую слепую овцу. Он вас так искалечил, тупой и упорный. Как прилично подстриг он цветы ваших грез. Что осталось от вас, ваших шуток задорных, ваших милых ошибок, улыбок и слез? Он вас так обезличил, он все ваши мысли перекрасил в какой-то безрадостный цвет. Как увяли слова, как бессильно повисли ваши робкие «да», ваши гордые «нет». Это грустно до слез и смешно, к сожалению, что из розы поэта, и это не лесть, это добрый кретин просто сварит варенье, спрячет в шкаф и зимой будет медленно есть. Одного он не знает, чем сон непробудней, тем светлей пробуждение, тем ярче гроза. Я спокойно крещу ваши серые будни, ваше тихое имя целую в глаза. 1920 год, Константинополь. Джиоконда. Я люблю вас тепло и внимательно, так как любят ушедших невест. Для меня это так обязательно, то, что вы мне надели свой крест. Почему вас зовут Джиокондою? Это как-то не тонко о вас. Я в вас чувствую строгость иконную от широко расставленных глаз. Я в вас вижу царицу небесную, Богородицу волжских скитов, несказанную радость чудесную наших русских дремучих лесов. И любовь мою тихо и бережно я несу, как из церкви свечу. Разве счастье словами измеришь дно? Сам себе улыбнусь и молчу. Так не хочется скомкать поспешностью наш стыдливый и робкий роман. Да хранит вас Господь с вашей внешностью. От меня от любви —